Глава вторая. Паскудный городишко. Спали плохо. Сказывалось возбуждение, вызванное бегством из Парадайза и последними событиями. К тому же, страшно хотелось есть и пить. Едва взошло солнце, как Чамп вскочил на ноги и принялся тормошить чувака, свернувшегося в клубок на диване. «Какого черта, Чампи?» – пробурчал он, просыпаясь. «Еще рано, дай поспать!» ответил Чамп, что означало «Вставай, лежебока, солнце уже высоко!» Чувак наскоро умылся остатками воды, причесал шевелюру и бородку. Подумал с минуту, выбирая одежду, и решил остановиться на синих, почти новых, джинсах и голубой рубашке. Без галстука. Кому нужен галстук в такую жару? Он заглянул в зеркало заднего вида и счел себя полностью готовым к новой миссии – поиску работы и знакомству с новым местом жительства. Чамп нетерпеливо скакал по трейлеру в предвкушении новых приключений. Перед выходом чувак закинул в рот два освежающих леденца. Солнце еще не успело нагреть землю. Чувак с Чампом шагали, куда глаза глядят, и обменивались междометиями. Они уже успели заключить, что катарсис, вне всякого сомнения, лучше Парадайза. Хотя бы тем, что катарсис пока еще существует, а Парадайз разлетелся на атомы. «Смотри, Чамп, почтенный седой джентльмен приводит в порядок лужайку перед своим домом». Чувак показал взглядом на старика в шортах и кожаной жилетке, надетой прямо на голое тело. Старик поливал из шланга скудный газон перед одноэтажным домом, на крыше которого развивался звездно-полосатый американский флаг. «Должно быть заслуженный человек, ветеран или даже бывший шериф», – рассуждал чувак, приближаясь к старику. «Наверняка он хорошо знает город. Пойдем, посмотрим». Однако ветеран повел себя странно. Едва завидев чувака и Чампа, он выпустил из рук шланг и скрылся в доме. Чамп недоумевающе посмотрел на чувака. «Все нормально, Чампи. Джентльмен увидел нас и поспешил одеться подобающим образом», – успокоил друга чувак. «Сейчас он выйдет навстречу нам при полном параде». Не доходя 5 шагов до двери, друзья остановились в ожидании торжественной встречи. Чувак заметил, что стекла в окнах давно не мыты. «Наверное, старик живет один и не справляется со всеми делами», – подумал он. Входная дверь скрипнула, и в проеме показался старик. Чувак ошибся. Хозяин и не думал переодеваться. Он вернулся в дом за шомповым ружьем устрашающего калибра, способным, должно быть, с одного выстрела уложить на повал слона. «Убирайтесь прочь, пока я вас не пристрелил!» – завопил старик, потрясая оружием, как индеец. «Кто вам дал право вторгаться на частную территорию? Подлые твари! Ни днем, ни ночью от вас нет покоя! Пшел вон, слышишь? Я считаю до трех и начинаю стрелять!» С видимым усилием старикан передернул цевьё и направил ствол прямо в голову чуваку. «Эй, мистер, я только хотел спросить». «Раз!» «Мы приезжие, никого не знаем в вашем городе». «Два! Лапы в гору!» Чувак медленно поднял руки вверх, демонстрируя, что он безоружен. Как же всё-таки дрожит ружьё в руках этого ненормального. Того и гляди, сейчас выстрелит. Чамп, поскуливая, вжался в стриженный газон и замер. «Мистер, мы уже уходим». Не сводя глаз со ствола, чувак начал пятиться. «Прошу вас, будьте благоразумны, простите нас за вторжение». Шаг назад, еще шаг. Старикан нехотя поднял ствол к небу и внезапно зашелся в приступе булькающего кашля. При этом он случайно нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал, как удар грома. К ногам чувака упал комок фарша из мяса и перьев, который еще мгновение назад был голубем. Чамп подхватил его и бросился бежать. Распластываясь над землей, он мгновение ока унесся вдаль. Из фильмов чувак узнал много полезного. Например, если хочешь, чтобы тебя не подстрелили, беги не по прямой, а зигзагами, и качай маятник. Так он и поступил. Повернулся и припустил, что было сил, по тротуару. То и дело, выскакивая на проезжую часть и тут же возвращаясь обратно. Зато Чамп улепетывал по прямой, поскольку приличные и уважающие себя собаки никогда не петляют, чтобы не уподобляться зайцам и людям. Чувак пронесся мимо цепочки коттеджей, затем долго бежал вдоль нескончаемого бетонного забора. Миновал магазин по продаже подержанных автомобилей с вывеской «Лимонкар» черным по желтому. За его спиной больше не раздалось ни единого выстрела. Пора было останавливаться или хотя бы перейти на шаг. Вряд ли старик, имеющий проблемы с дыханием, мог преследовать его столь долго. «Вот только сверну за угол и тут же приторможу», – пообещал себе чувак. Он и впрямь притормозил, на скорости впечатавшись в пожилую негритянку необъятных размеров. Ощущение было такое, будто бросили в огромный ком теста с двумя похожими на окорока руками и короткими слоновыми ножками. От него пахло немытым телом, а вопил он хлеще пьяный помылый Андерсон. «Этот негодяй хочет трахнуть меня среди бела дня!» орала тетка, обеими руками прижимая к себе чувака, который тщетно пытался освободиться от ее железных объятий. «У всех на глазах! Похотливый козел!» Мычал чувак ложбину между двумя грудями, глубиной превосходящую Гранд Каньон. «Ты пожалеешь, что нарвался на мобозе! Куда лезешь, слабак?» «Тебе со мной не справиться!» Чувствуя, что вот-вот потеряет сознание от недостатка воздуха, чувак перестал мычать и трепыхаться, чтобы сгруппироваться для последнего рывка. «Ты что, притих?» – сполошилась Мабози. «Уже выдохся? Ну ты и хиляк!» – хихикнула она и вдруг завыла от боли. Верный Чам пришел на помощь. Поняв, что дело плохо, он, не раздумывая, бросился на выручку и вцепился своими острыми зубами в левую щиколотку Мабози. От неожиданности та разжала руки. Чувак вырвался на свободу. Глубокий вдох, и вот он бежит дальше, пытаясь скрыться не столько от предмета своих домогательств, сколько от полицейских, которые могли подтянуться на ее вопли. Чувак проницательно старался не иметь никаких дел с полицией. Чам бежал следом и сердито скалил зубы. После знакомства с пахучей ногой Мабози, ему хотелось срочно, пока не стошнило, прополоскать пасть. На бегу чувак пару раз оглядывался, но никакой погони не заметил. Он резко сбавил темп и начал озираться в поисках магазина. Пить хотелось неимоверно. Им с Чампом, судя по всему, удалось достичь островка цивилизации, запрятанного глубоко в недрах катарсиса. По левую руку располагалась аптека, за ней виднелась вывеска супермаркета – «Фулмарт». На противоположной стороне улицы красовалась вывеска ночного клуба – «Черная дыра». Чувак, не раздумывая, взялся за ручку двери аптеки. Во всех его любимых телесериалах аптекари всегда были добрыми, отзывчивыми, словоохотливыми всезнайками. Смысл жизни и миссия заключалась у них не в бизнесе, а в помощи страждущим. В аптеке можно было купить воды или колы и разжиться необходимой информацией. Стоило чуваку и Чампу зайти внутрь, как от прилавка, расположенного в глубине аптеки, до них донеслось. «Ты бы еще притащил сюда высохшую мумию своей бабушки, кретин!» В отсутствие клиентов аптекарь, должно быть, коротал время за просмотром сериалов. «Привет!» – поздоровался чувак и шагнул вперед. «Я к тебе обращаюсь, урод!» – услышал он. «Куда прешь?» «Это вы мне?» – уточнил чувак, не найдя в поле зрения никакого подобия телевизора, даже самого крошечного. «Тебе! Кому же еще?» Над прилавком показалась голова, покрытая редким желтым пухом и оттого сильно напоминающая цыплячью. «Приперся в мою аптеку с собакой и делаешь вид, что так и надо. Тащи уж тогда до кучи мумию твоей бабки. Я приспособлю ее в качестве ночного пугала для воров. Но у меня нет никакой мумии. Это твои проблемы!» «А на вашей двери нет надписи, запрещающей вход животным». Чувак подошел к прилавку и попытался выдавить из себя улыбку. Ему очень хотелось навести контакт с кем-то из местных. К тому же аптекарь мог нуждаться в помощнике, а чувак отчаянно нуждался в работе. «У тебя хватает наглости смеяться надо мной?» Насупился аптекарь. Коротышка нырнул под прилавок, через секунду вылез обратно и продемонстрировал посетителям восьмизарядный кольт 45-го калибра. «Что ты на это скажешь?» Прищурился он. «Я хотел купить воды», – растерялся чувак. «Если моя собака чем-то вам не понравилась, то я ее сейчас выпровожу на улицу, и все будет хорошо, не так ли, мистер?» «Нет, не так!» Цыплячья голова качнулась влево-вправо. «Ты уйдешь следом за ней!» «Но я хотел купить воды». «Купишь ее в другом месте! Такому наглецу, как ты, я даже собственную мочу не продам!» «Хорошо», – согласился чувак вместе с Чампом, направляясь к выходу. «Пусть будет так. Только уберите вашу пушку туда, где она лежала, чтобы случайно не нажать на курок». «Ничего страшного», – ухмыльнулся аптекарь. «Если я и пристрелю тебя, то вложу тебе в руку молоток и заявлю, что ты напал на меня с целью ограбления». «Удачи», – вложив в пожелание весь запас сарказма, произнес чувак, выходя из аптеки. «Тот парень вчера был прав. Это действительно паскудный город», – воскликнул чувак, подходя ко входу в супермаркет. Чам помотал головой, давая понять, что по трем придуркам не стоит судить обо всем городе. «Подожди меня здесь», – попросил чувак у входа Фулмартс. Покупка 4 банок с пивом и 2 упаковок сырных чипсов прошла на удивление обыденно. Чувак пошатался по полупустому торговому залу, выбрал, что пожелал, расплатился на кассе и даже поинтересовался у вполне дружелюбной девушки-кассира насчет работы. «К сожалению, у нас тебе ничего не светит», – сказала та. «Полный комплект». Чувак поблагодарил, сложил покупки в пакет с затейливой монограммой FM, логотипом торговой сети, и вышел на улицу. В это время Чам задрал ногу на фонарный столб неподалеку. С другой стороны того же столба, устремив взор ввысь, стоял высокий и тощий бородатый мужчина в белоснежной арабской галабии и такой же белой челме. Струя задела шлепанцы бородача. Его смуглое лицо побелело от гнева, а глаза налились кровью. Он медленно перевел взгляд со своих штанов на виновника происшествия. «Чампи!» – сердито рявкнул чувак, ускоряя шаг. «Думай, что делаешь! Сэр, простите мою собаку, я оплачу вам чистку!» Бородач взревел, словно раненый бизон, и попытался пнуть Чампа оскверненной ногой. Но Чамп легко увернулся и пустился на утек. Чувак замер на месте, не зная, что ему делать. С одной стороны, следовало успокоить разъяренного бородача, а с другой, он не был уверен, что Чампу стоит в одиночку бегать по улицам незнакомого города. Сомнение чувака решил сам пострадавший. Выдав длинную фразу явно нецензурного характера на каком-то гортанном языке, он выхватил из-за пазухи пригретый на груди револьвер Питон и, навскидку не целясь, несколько раз выстрелил вслед Чампу. «Это самый реальный кабан из местных», – мелькнуло в голове у чувака. «Он шмаляет без предупреждения и обращается с пушкой ловчее, чем Чамп со своим пенисом». Реакция у чувака всегда была отменной. Бородач еще не успел повернуться к нему, как он снова оказался внутри супермаркета. Влетел в торговый зал и начал оглядываться по сторонам, в поисках выхода для персонала. «Аллах Акбар!» Послышалось от входа, и сразу же раздался выстрел. Покупатели, находившиеся в зале, заголосили на разные лады и принялись беспорядочно метаться по залу, опрокидывая все, что можно было опрокинуть, и снося все, что можно было снести. «Эли Фаир Аптизак!» Два выстрела. «Хаволь!» Один выстрел. «Хадидж!» Один выстрел, и пятью секундами позже еще один. Судя по вскрикам и глухим звукам падающих тел, каждый выстрел был результативным. Чуваку наконец-то удалось пробиться к заветной двери, но она оказалась закрытой. Справа от нее издевательски мигал красным огоньком замок, открывающийся магнитной карточкой сотрудника. Чувак спрятался за поваленным на пол стеллажом, перевел дух и только хотел выглянуть, как совсем рядом послышалось. «Хинзир!» Чувак сначала услышал, как мимо его правого уха прожужжала пчела, и лишь потом раздался звук выстрела. Где-то далеко пронзительно завизжала женщина. Чувак обернулся и в 2 метрах от себя увидел бородача. Тот усердно жал на спусковой крючок, наведя револьвер на чувака. Но вместо выстрелов в ответ раздавались лишь приглушенные щелчки, говорящие о том, что в обойме закончились патроны. Чувак молнией пронесся к выходу, выскочил на улицу и побежал в ту же сторону, что и Чамп. Его преследователь кинулся вдогонку. Видимо, бородач растерял весь свой боезапас, потому что выстрелов больше не было. О том, что погоня продолжается, свидетельствовали доносящиеся до чувака вопли. «Накумак! Хаволь! Халифа Ир Аптизак! Хинзир! Хадидж!» Запас ругательств был небогат. Через 2 километра чувак запомнил все слова, пообещав себе впоследствии узнать их значение. Любопытно все же, что именно орет тебе вслед твой потенциальный убийца. Постепенно вопли бородача стали тише. Желая оценить свои перспективы, чувак обернулся и увидел, что бородач, размахивающий на бегу огромным кинжалом, остал от него 200 метров. Причин тому было 3. Молодость чувака, длинная галабия бородача, изрядно стесняющие движения, и постоянно спадавшие с его ног шлепанцы. Чувак приободрился и увеличил скорость. Несколько поворотов, сделанных им для того, чтобы запутать преследователя, оказались поистине спасительными. Бородача не было ни видно, ни слышно. Чувак еще немного пропетлял по улицам катарсиса и вдруг очутился недалеко от дома, в котором жил старикан-ветеран. «Первая удача за сегодня», – подумал чувак и только сейчас заметил, что, спасаясь бегством, он не бросил свои сегодняшние покупки. Пакет с пивом и чипсами как был в его левой руке, так в ней и остался. Это можно было считать второй удачей. Нет, не второй, а третий, потому что самой первой удачей было то, что его так никто и не подстрелил. Четвертая удача, повиливая хвостом, ждала чувака у трейлера. Человек и пес отлично понимали друг друга без слов. К тому же Чамп отличался дружелюбием и преданностью, чего нельзя было сказать о большинстве окружающих чувака людей. Почти все они почему-то проявляли по отношению к нему необоснованную враждебность. Все время чего-то требовали, в чем-то обвиняли. А это, как известно, лучший на свете способ испортить отношения и вызвать ответную агрессию. Благодаря собаке чувак не чувствовал себя одиноким и не испытывал недостатка в общении с себе подобными. А главное, он умел довольствоваться в жизни малым и никогда не замахивался на необъятное. Пиво, Биг Мак с картошкой фри и хороший телесериал. Вот все, что ему нужно было для счастья. «Я решил перенести поиски работы на завтра», – сказал чувак, отпирая дверь трейлера. «Надеюсь, что завтрашний денек выдастся спокойнее нынешнего». «Вуф!» – согласился Чамп и помахал хвостом, обещая впредь быть осмотрительнее.